Глава 17. Утро перед полуфиналами встретило лагерь неестественной тишиной, сменившей ночное буйство. Даже торговцы, обычно активные с первых лучей солнца, говорили в полголоса. Я проснулся от внутреннего импульса ровно на рассвете, чувствуя себя отдохнувшим, собранным, с холодной ясностью в голове. Не было ни дрожи, ни сомнений. Была лишь фокусировка на задаче. Мне нужна только победа. На арене царила уже иная, куда более активная атмосфера. Трибуны, украшенные гербами вальтуров и других знатных семей, ломились от зрителей. После вчерашних четвертьфиналов осталось всего 4 участника. Вальтур, наследник хозяев турнира, Сефара, вспылчивый маг воздуха из древнего рода, Торн, непоколебимый маг камня, и я, загадочная темная лошадка, непонятно как добравшаяся до этого этапа. Жеребьевка полуфиналов была обнародована еще вчера вечером, и она вызвала бурю обсуждений. Организаторы, что было очевидно, расставили фигуры на своей доске с холодным расчетом. Вальтуру выпал Торн, мне Сефара. Это не было случайностью. Это была попытка убить двух зайцев, устранить двух самых неудобных участников руками фаворитов, обеспечив тем самым цивилизованный предсказуемый финал между двумя столпами аристократии. Организаторы турнира явно хотели, чтобы Сефара потратил на меня побольше сил, чтобы в финале у наследника рода было больше шансов. А вот Торн, уверен, уже давно куплен и сольет этот бой. Первый полуфинал — Вальтур против Торна. Только подтвердил мои мысли. Бой был зрелищным, почти театральным. Торн, подобный движущейся скале, шел вперед сквозь ливень молний, который наследник Вальтуров обрушил на него с пугающей легкостью. Броня горца и его магия земли поглощали и рассеивали удары, оставляя лишь черные подпалины на камне. Но вскоре они, видимо, решили, что для зрелищности этого хватит. Кассиан нанес удар. Тонкий, сфокусированный, как игла, разряд молнии ударил по противнику. Эффект был мгновенным. Броня оказалась пробита, и потерявший концентрацию Торн не удержал свою защиту. Броня осыпалась на землю комьями земли. Он проиграл. Победа Кассиана была неоспоримой. Трибуны взорвались ликованием. В центральной ложе лорд Вальтур сиял, а Кассиан, слегка запыхавшийся, но улыбающийся, принимал овации, словно уже стал чемпионом. Затем настала наша очередь. Когда я и Сефара вышли на песок арены, гул трибун изменил тональность. Здесь было меньше слепого обожания и больше жадного любопытства. Сефара стоял напротив, сияя в своем алом, расшитом золотой нитью камзоле. Его лицо выражало холодную, уверенную презрительность. Но в глубине глаз, если присмотреться, копилась напряженная ярость. Он знал, что от него ждут не просто победы, а демонстрации, унижение выскочки, и он жаждал этого. Судья взмахнул рукой, и бой начался с немедленной свирепой атаки Сефара. Он не стал тратить время на сложные плетения. Его рука, унизанная перстнями-артефактами, рванулась вперед, и воздух между нами сгустился, завихрился и обрушился на меня невидимым, но ощутимым тараном чудовищной силы. Это была магия воздуха в ее самом примитивном силовом проявлении. Желание просто смести противника с лица арены. Я не стал ставить щит. Вместо этого я сделал быстрый шаг в сторону, почти танцуя, просто пропуская атаку мимо себя. Пусть это был и воздух, но он был полон маны, а значит, легко визуализировался мной. Рассчитать площадь поражения и выйти из нее не составило труда. Надменная уверенность на лице Сефара дрогнула, сменившись мгновенным раздражением. Он явно не ожидал такого. Не теряя темпа, он взмахнул уже обеими руками, и его магия стала изощреннее. Вокруг меня, словно по мановению волшебной палочки, возникло 6 отдельных вихрей, каждый размером с человека. Они начали сходиться по спирали, создавая смертельную воронку, способную разорвать на части. Одновременно, почти незаметно, он выпустил серию невидимых, сфокусированных лезвий, сжатого до предела воздуха. Они проносились по низкой траектории, нацеленные на меня. Это было очень опасно. и в то же время явно выше его текущих возможностей. Он ведь даже плетение не плел, только активировал артефакты, которые сделал уж точно не он сам. Вот только судьи сделали вид, что никаких нарушений не было. Пришло время активной обороны. Я выпустил свои излюбленные нити, что сейчас двигались по хаотичным, непредсказуемым траекториям. Их задача была не атаковать Сефара напрямую. Его личная защита, подпитываемая артефактами, была слишком сильна для этого. Их целью была защита. Они врезались в формирующиеся вихри и короткими точечными импульсами нарушали стройную структуру воздушных потоков. Воздушные лезвия, предназначенные для меня, резали пустоту или отражались защитой. Арена наполнилась гулом ветра и свистом от ударов моих нитей. Пока нити создавали хаос, я сосредоточился на главном, на самом Сефара. Он специализировался на магии воздуха. Вот только я считаю это величайшей глупостью всех современных магов сосредотачиваться лишь на одной стихии, забывая об остальных. Небольшими плетениями я начал медленно, но неумолимо менять параметры воздуха в непосредственной близости от противника. Я повышал влажность, делая воздух тяжелым, вязким, сопротивляющимся. Менял его температуру, что создавало миниатюрные вихри уже возле него. Сефара внезапно стало труднее дышать полной грудью. Его привычные отработанные плетения стали слабее. Его следующее сложное плетение просто не активировалось, дестабилизировавшись еще на выходе. Сефара понял, что начинает проигрывать. Его лицо исказило уже не просто злость, а ярость, смешанная с зарождающейся паникой. Его пальцы вцепились в самый крупный из его перстней, с массивным рубином в золотой оправе. Явно козырь на крайний случай, и все же он его активировал. Воздух на арене не просто завыл. Он завибрировал, низкая гулка, что даже задрожали камни под ногами. Это была странная атака, против которой защита просто не сработала. Боль ворвалась в уши, пронзила черепную коробку, заставила мир заплясать перед глазами. Я едва устоял на ногах, почувствовав, как подкашиваются колени. Сефара, видя эффект, выдавил торжествующую жесткую ухмылку и усилил вибрацию одновременно левой рукой, начав формировать над моей головой сгусток воздуха, сжатый до плотности стали, готовый обрушиться чудовищным, не оставляющим шансов молотом. Это была очень грязная атака. Совсем не уровень мага-подростка. Я бы скорее поверил, что этот артефакт создал кто-то вроде Кроу. Но даже несмотря на эту мощь, сдаваться я не собирался. Я активировал одно из своих любимых плетений — резонанс. Воздух рядом со мной содрогнулся, разойдясь от меня в разные стороны. Стало чуть легче. Так что я тут же сформировал плетение резонанса еще раз и еще. Воздух вокруг буквально вибрировал, сталкиваясь с атакой врага. Я тратил огромное количество маны, создавая все новые и новые плетения резонанса. Вот только артефакт Сефара не мог работать вечно. И вскоре он исчерпал свой ресурс. Мучительный, разрывающий изнутри гул стих, превратившись в отдаленный неопасный фон. Головокружение и тошнота отступили. И в тот самый миг сгусток молот с ревом устремился на меня. Разумеется, безрезультатно. Я просто отскочил, избежав атаки. Пора было заканчивать, пока он еще что новое не выкинул. Посмотреть на новые плетения и артефакты мне, конечно, любопытно, но победа сейчас была важнее. Оставшиеся волны резонанса я направил просто в сторону противника. Он отскочил, и атака ушла в землю. Вот только последствия этого он совсем не ожидал. Каменная плита арены, магически усиленная, не разрушилась, но резко вздыбилась, как кочка на ровном месте. Сефара, полностью сосредоточенный на защите, такого не ожидал. Он пошатнулся, его нога подвернулась, он потерял равновесие и, что критически важно, концентрацию. Теперь в его глазах горел уже чистый, неподдельный страх, замешанный на бешенстве. Он отполз на шаг, его взгляд метался. Я же оказался перед ним быстрее, чем он успел моргнуть. Его рука с рубиновым перстнем инстинктивно взметнулась, чтобы создать барьер или контратаковать, но было слишком поздно. Моя рука, обхватив его запястье, сжалась. Хруст в полной тишине молчащих зрителей разлетелся по всей арене. Раздался крик, что больше содержал в себе страх и ужас, чем саму боль. Я не отпустил его руку, а притянул его ближе так, что наши лица оказались в сантиметрах друг от друга, и прошипел настолько тихо, чтобы даже ближайшие судьи не услышали. «Мне продолжать?» «Я сдаюсь!» — моментально вылетел крик из глотки Сефара, что он даже сам не успел осознать, что сказал. Я оттолкнул его от себя. Парень отлетел, спотыкаясь и почти падая. Его лицо было мертвенно-белым от унижения, бессильной ярости и осознания полного краха. Тишина, воцарившаяся на трибунах, была абсолютной, оглушительной. Она длилась несколько секунд, казавшихся вечностью. Затем судья, откашлившись, нарушил ее, провозгласив: «Победитель и финалист Фауст, номер 53!» Гул, который поднялся вслед за этим, был сдержанным, растерянным, полным недоумения. Это была не та победа, которую они ждали. Наследник древнего рода проиграл какому-то выскочке. Этого не ждал никто. Более того, я не просто победил противника, а унизил его, нажив себе смертельного врага. Жалел ли я об этом? Ни секунды. Разве что жаль, что я не добил его на месте. Так было бы куда проще. От таких врагов нужно избавляться сразу. Но, увы, после убийства меня бы дисквалифицировали с турнира и тут же схватили. А мне нужно было выполнить поручение учителя и победить в турнире. Так что отложим эту проблему на потом. Я не стал задерживаться, чтобы понаблюдать за реакцией. Развернулся и направился к выходу с арены, даже не бросив взгляда на поверженного Сефана, который все еще лежал, сжимая сломанную руку и смотря в небо взглядом человека, чей мир только что рухнул. Я прошел по короткому затемненному коридору для участников, ведущему в небольшую каменную пристройку, где можно было передохнуть перед финалом или получить медицинскую помощь. Именно там меня уже ждали. Незнакомый мне мужчина стоял в тени у дальней стены, сливаясь с камнем. Высокий, с сухопарой, с лицом будто высеченным из старого полированного гранита. На нем был простой, но безупречно сшитый черный плащ с гербом дома Вальтур на плече. Он не представился. Ему это не требовалось. «Поздравляю с выходом в финал», — произнес он. «Лорд Вальтур впечатлен вашей настойчивостью и, как следствие, озабочен». Я остановился в паре шагов от него, сохраняя нейтральное выражение лица. «Озабочен?» — переспросил я, давая ему продолжить. «Итог финала, что вскоре пройдет», — продолжил он, игнорируя мой вопрос как несущественный, «был определен уже давным-давно. Наследник дома Вальтур должен подняться на высшую ступень. Чисто, красиво, без тени сомнения или двусмысленности. Ваше присутствие в финале...» Он сделал крошечную, едва заметную паузу. «Создает элемент непредсказуемости. А дом Вальтур не любит непредсказуемость в своих планах». «Я, как и все, пришел сюда побеждать», — ухмыльнулся я. Человек из дома Вальтур медленно, почти ритуально покачал головой. «Ваши личные амбиции не имеют значения. Вам предлагается выбор. Простой и ясный. На финале вы проиграете. Вы можете оказать достойное сопротивление, даже впечатлить публику несколькими удачными плетениями, но в кульминационный момент вы признаете превосходство Кассиана Вальтура и сдадитесь. Это будет выглядеть как честное поражение сильного от еще более сильного». Он вынул из складок плаща не мешочек с золотом, как Генрих, а небольшой плотно свернутый свиток, запечатанный темно-синим сургучом с оттиском той же печати, что была на приглашении. Он протянул его мне. «Взамен вам гарантируется жизнь и забвение. Этот свиток — пропуск и охранная грамота. Вы покинете эти земли сразу после церемонии награждения целым и невредимым. Вам будет выплачена достойная сумма. Вы исчезнете. Это величайшая милость для вас». Он сделал паузу, и в его пустых глазах вспыхнула абсолютная и неоспоримая уверенность в силе и праве своего рода. «Второй вариант. Вы откажетесь от этого предложения, и тогда завтра на арене произойдет трагический несчастный случай. Фатальный. Даже если вам каким-то непостижимым чудом удастся одержать верх, вы не покинете территорию поместья живым. Дом Вальтур не потерпит публичного унижения, не потерпит, чтобы имя какого-то безродного выскочки стояло выше имени его наследника. Надеюсь, вы понимаете, какую услугу мы вам оказываем. По-хорошему, вас стоило удавить прямо здесь и сейчас, выдав тело роду Сефара, который вы оскорбили. Но, мой господин милостлив, благодаря этим деньгам вы сможете сбежать, лучше всего из империи, потому как здесь никто не захочет взять вас на службу, сделав своим врагом род Сефара». Угроза повисла в прохладном воздухе каменной комнаты. Это был не торг, это был ультиматум, подкрепленный угрозой от тех, кто имеет силу для ее исполнения. Я посмотрел на свиток, лежащий в его протянутой руке, затем поднял взгляд на его бесстрастное, словно каменное лицо. После чего медленно протянул руку и взял свиток. Пергамент был прохладным и гладким на ощупь. Человек из дома Вальтур позволил появиться на своих губах чему-то, что с натяжкой можно было назвать улыбкой удовлетворения. Он принял это за капитуляцию, за здравый смысл, наконец взявший верх над юношеской бравадой. «Разумное решение», — сказал он. Его голос впервые приобрел оттенок презрительного снисхождения. «Бой начнется через час, после перерыва. Не переигрывайте, и все будет хорошо». «Я вас услышал», — ровно ответил ему. Легкая усмешка стала чуть шире. Он кивнул, как хозяин, удовлетворенный послушанием собаки. После чего развернулся и бесшумно вышел из комнаты, оставив меня наедине с тишиной и свитком в руке, символом предложенной сделки, купленной цены моего будущего. Но после того, как он удалился, я не смог больше сдерживаться и рассмеялся. «Идиот! Я ведь так и не сказал «да». В своей высокомерности у них и мысли не было, что я откажусь. Они думают, что купили меня, запугали, поставили на место. Они видят перед собой просто талантливого дикаря, которого можно ослепить золотом или сломать угрозой. Вот только они не видели года, проведенного в аду тренировок под началом архимага. Не видели бессонных ночей в библиотеке, поглощения знаний, как воздуха. Не чувствовали той стальной воли, что формировалось в ответ на каждое новое испытание Кроу, на каждую собственную ошибку, оплаченную болью. Они предлагали жизнь в тени, забвение. Но я не для того вырвался из трущоб и прошел через все это, чтобы снова стать никем. Я пришел сюда за победой. Не за славой для толпы, не для одобрения аристократов. Для себя. Чтобы доказать в первую очередь себе, что путь, который я выбрал, ведет вверх. И ни один род, ни одна угроза не остановит меня на этом пути. Я посмотрел на свиток в своей руке, а вернее на печать на этом самом свитке. Она была не простой, а с внедренным плетением, не позволяющим ее подделать. Вот только плетение было не одно. Был тут еще и небольшой маячок, что позволит меня отследить. Отпускать меня явно не собирались. Видимо, хотели потом сдать Сефара, чтобы их гнев не обрушился уже на них. Это было ожидаемо. Впрочем, избавляться от свитка я пока не планировал. Он может пригодиться. А маячок я позже уничтожу, чтобы сейчас не вызвать подозрений. Вскоре на арене начнется мой бой с Кассианом Вальтуром. Даже интересно, чем же он сможет меня удивить? Будет любопытно. И надеюсь, он меня не разочарует.